Глава 5. Выжигатель. В том месте, где ржавый лес граничил с военными складами, нас ждала группа хорошо вооруженных людей Клименко. Увидев нас, они рассредоточились и стали ждать нашего приближения. Когда мы подошли на расстояние выстрела, отряд вышел из укрытия. Мы поравнялись с ними, и я увидел, как полковник подошел к военным. От группы отделился высокий коренастый сталкер. Он отдал полковнику честь и стал по стойке смирно. «Вольно», — сказал полковник. «Отряд, стройся!» — скомандовал он, и отряд вытянулся в шеренгу. «О, как служба поставлена!» — шепнул Листу скворец. Кирпич и студент сели на землю и стали ждать дальнейших команд со стороны главного. «Отряду разделиться на две группы», — скомандовал Клименко. Военные выполнили приказ. «Наша цель находится в Припяти. Врач, командуешь первым отрядом, вы выступаете впереди нас. Ты, Шнур, будешь прикрывать нас сзади. Неизвестно, чего может ждать в Припяти, поэтому прикрытие будет очень кстати. Отрядом занять позиции». Врач и еще 4 человека пошли вперед, а Шнур со своей группой занял место замыкающих. «Думаю, что прикрытие сзади нам не нужно», — осведомил полковника Лист. «Как я уже сказал, прикрытие лишним не будет». Спорить с Клименко не было смысла. Рация полковника зашумела и голосом врача доложила, что впереди все чисто. Скворец, конечно же, сказал, что по-другому и быть не могло, и сразу поймал себя на том, что говорит очень много, а полковник этого не терпит. И после этих коротких раздумий Скворец замолчал надолго. Неужели это полковник так повлиял на него? Группа собралась, и Клименко повел нас дальше. Оказалось, что полковник был достаточно умелым сталкером. Он сумел обнаружить несколько аномалий, которые расположились непосредственно на дороге. Клименко очертил их границы болтами, которые достал из кармана, и пошел дальше, а мы след-след последовали за ним. Я не хотел себе в этом признаваться, но Клименко вел группу быстрее, чем Лист, да и вообще казался более уверенным. «Военные склады мы должны пройти быстро», — сказал полковник. «Я поведу вас не той дорогой, которую вы знаете, поэтому не удивляйтесь». Полковник свернул с потрескавшегося асфальта и пошел прямиком в лес, который рос в нескольких метрах от дороги. «Через лес идти придется?» – спросил я. «Совсем немного, а там должен быть тоннель. Группа врача уже прошла этой дорогой. Там чисто, поэтому нам нечего опасаться», – ответил полковник. «Нельзя быть уверенным в чем-то на все 100», – заметил Лист. «А я и не уверен, просто так оно и есть», – парировал полковник и скрылся за деревьями. «Не отставайте», – послышался издали его голос. Мы пошли за Листом, который оставался для нас лидером, какими бы талантами ни обладал Клименко. За полковником шел Лист, за ним Скворец, потом Кирпич и студент. Меня поставили замыкающим. «Что-то не так с этим полковником», — сказал Скворец после долгого молчания. Сказал как бы для себя, но его услышали все, кроме самого полковника Клименко. «Что с ним может быть не так? Просто помешанный на войне полковник СБУ. Что в этом такого странного?» — не понял Лист. «Когда он на меня смотрит, мне кажется, что он мне что-то внушает, а я потом выполняю этот приказ». Скворец выглядел действительно озадаченно. «Не переживай ты так», — успокоил его Лист, на что Скворец только с жалостью посмотрел на него. «Ты не видишь этого, а я знаю», — сказал Скворец. Кирпич вмешиваться в перепалку сталкеров не стал, хотя было видно, что он хотел что-то сказать, но в итоге решил промолчать. «Слепой, смотайся на разведку, что-то не видать нашего полковника», — попросил Лист. «Хорошо». Я постарался стать максимально невидимым и двинулся вперед. На вытоптанной неизвестной кем дорожке я заметил четкие следы сапог полковника. Обернувшись, я увидел, как Лист и остальные сошли с этой тропинки. Лист что-то почувствовал и послал меня разведать. Углубившись в лес еще на несколько десятков метров, я увидел полковника, который сидел на камне возле огромного входа в пещеру. Клименко обхватил голову руками и что-то несвязно бормотал. Я попытался приблизиться к нему. Благо, что у меня не было ног, иначе я обязательно ступил бы на одну из многочисленных веток, которые валялись кругом. Клименко убрал руки от лица, и я увидел его красные от напряжения глаза и вены, вздувшиеся на лбу. Что же с ним такое происходило? Я почувствовал странный запах, обернулся и увидел, что горят огромные деревья. Начинался пожар. Я метнулся было назад к огню, но что-то остановило меня. Среди языков пламени мелькнул силуэт человека. Это он устроил пожар? Я ринулся к нему. Он стоял и улыбался. Неожиданно из-за укрытия выскочил Лист, за ним выбежали Скворец и остальные. Лист схватил меня и потащил обратно к пещере. «Сейчас не время», — сказал он. Скворец схватил полковника, который все еще не пришел в себя, и группа скрылась в пещере. «Там что-то горит», — сказал программист. «Ржавый лес горит. Недалеко от места пожара группа Листа. Нужно спешить», — ответила девушка и прибавила шаг. Дарья спустилась с невысокого пригорка и направилась к первым деревьям этого странного леса. По виду программиста стало понятно, что он недоволен тем, что преследует сталкеров. «Белов точно мертв?» — спросил программист. «Через разрез на его шее мозги было видно, а ты еще спрашиваешь». «Не оборачиваясь», — сказала Дарья. «Стоп!» — девушка резко упала на землю. Сталкер, последовав ее примеру, тоже упал и подполз к ней. «Что там?» «Я не знаю. Сталкер какой-то. Он бежит в сторону Янтаря, только другой дорогой. С нами он не пересечется», — ответила девушка, когда посмотрела в бинокль. «Ты его знаешь? Лицо знакомое, но я его не помню». Дарья поменяла бинокль на оптику снайперской винтовки. «Ты что, стрелять собралась? Если промахнешься, то раскроешь нас». «Я никогда не промахивалась», — уверила его девушка. Указательный палец Дарьи лег на спусковой крючок. «Подожди», — остановил ее программист. «Он может нам пригодиться». Бегущий сталкер скрылся за деревьями и пропал из поля зрения девушки. «Только смотри, не ошибись», — предупредила она программиста. «Нельзя же всех подряд стрелять только потому, что они подозрительно выглядят. Что там с группой?» «Не знаю, сигнал слабый, почти пропал», — ответила девушка. «Пойдем быстрее». «Бегай теперь по зоне, а мог бы лежать на матрасе в бункере и в потолок поливать», — пробурчал программист. «Что?» — спросила девушка. Она сделала вид, что не расслышала слов сталкера. «Да так я, о своем», — отмахнулся он. Когда я открыл глаза, то понял, что нахожусь в пещере. Было темно, и когда я обернулся, то увидел, что выход из нее завален огромными валунами, которые неизвестным образом обрушились. Я взял фонарик полковника, включил его и осмотрел место, в которое попал. Пещера оказалась довольно высокими сводами. Недалеко капала вода. Я посветил вверх и увидел там огромные известняковые наросты. В метре от меня лежал скворец, чуть дальше лист. Недалеко от выхода лежал кирпич, приваленный камнями, а рядом студент. Клименко не было видно. «Лист, очнись!» — сказал я, когда приблизился к сталкеру. «Чего тебе?» — пробурчал он. «Что случилось? Кто-то устроил обвал?» «И полковник пропал», — ответил я. «Пропал, и хрен с ним», — подал голос скворец. Камни, которыми были придавлен кирпич, начали двигаться. Послышалось напряженное дыхание кирпича, который стряхивал их с себя. Огромная куча грозила завалиться прямо на студента, но тот вовремя открыл глаза и отскочил в сторону. «Смотреть надо», — крикнул он кирпичу, который поднимался на ноги. «Извини, я тут чуть не задохнулся. А на тебя я специально камни сбросил, чтобы ты взбодрился». Отряхиваясь от пыли, сказал кирпич. «Побереги свой юмор для кого-нибудь другого», — студент фыркнул. «Так, и где это мы?» — Лист осмотрелся. «Мы в пещере. Это короткий путь на военные склады». «Так полковник говорил», — ответил я. «А где он сам?» — скворец тоже осматривался. «Не знаю. Пропал», — ответил я. «Пойдем вперед. Там разберемся». Лист развернулся и пошел в темноту. Группа последовала за ним. Пещера повернула вправо. Мы углубились в нее на несколько сот метров. Фонарик начал медленно гибнуть. Его свет становился все слабее и слабее, пока вовсе не пропал. Туго пришлось кирпичу, который в темноте пещеры совсем ослеп. Излучение от меня немного освещало все кругом, поэтому кирпич старался держаться рядом. Оказалось, что в темноте отлично видит студент, так как у него, в принципе, не было глаз. Он и пошел впереди. «Там кто-то есть», — раздался голос студента далеко впереди и откуда-то сверху. «Что там?» – спросил, подойдя к сталкеру, лист. «Человек лежит лицом вниз, признаков жизни не подает», – ответил тот, спускаясь. «Что-то мне подсказывает, что там лежит наш полковник», – сказал скворец. «Мне тоже. О, далеко его занесло», – прокомментировал лист. Когда я поравнялся с остальными, то увидел тело. Сзади неожиданно подул сильный ветер, и в нос мне ударил резкий запах гари. Значит, в заваленном выходе осталась какая-то вентиляция? И тут мы увидели полковника». Он сидел, прислонившись к стенке пещеры, и странно себя вел, да и выглядел тоже странно. Лист положил его на спину. Глаза полковника были открыты, его трусило. Он был в сознании, но смотрел мимо нас в потолок. Лист отвесил полковнику пощечину, и тот пришел в себя. «Полковник, что с вами?» – раздался голос Листа. «В моей голове что-то сидело. Я испугался и захотел убежать, но она остановила меня. Я хотел позвать на помощь, но руки стали чужими, перестали меня слушаться». Полковник замолчал, и его снова начало трясти. «Кирпич, хватай полковника и пошли дальше», — сказал Лист. Кирпич подошел и взвалил себе на плечо увесистого полковника, будто тот был мягкой игрушкой. «Что думаешь?» — спросил Лист подошедшего скворца. «Контролер?» — спросил тот. «Полагаю, что так оно и есть». «А ты знаешь, что это за контролер такой? Человек? Бывший человек. И зачем он к нам привязался?» — спросил Лист. «Зачем он под контроль полковника взял?» — задал более резонный вопрос скворец. «Выведать наш план хотел. Видимо, мы для него крепкие орешки, а полковник — человек, и его волю сломать оказалось легче. Этот контролер нас будет преследовать», — закончил Лист. «Нужно попробовать оторваться от него», — предложил скворец. Лист не ответил. «Неизвестно, как долго мы блуждали бы в этой подземной бесконечной пещере, если бы не Клименко. За все время нашего похода по подземелью он только один раз очнулся и сказал, куда нужно идти, когда будет развилка. И когда мы ее обнаружили, то дальше уже уверенно пошли правильной дорогой, если, конечно, полковник нас не обманул, а ему не было смысла это делать. После развилки мы прошли еще немного и выбрались на свет Божий». «Наконец-то!» — выдохнул Кирпич, щурясь от яркого солнца. «Хорошо, что эта пещера оказалась не очень растянутой». «Видимо, глобальное потепление затронуло и нашу любимую зону», — заключил Лист. Он посмотрел вверх. Небо, на котором не было ни тучки, оказалось ярко-синего цвета и было очень жарко. Сталкер достал ПДА, единственное, что он взял с собой в эту вылазку. «Попали куда нужно, да еще пару часов сэкономили. Не подвел нас полковник. Кстати, как он там?» «Потихоньку приходит в себя», — сказал Кирпич и отпустил Клименко на землю. «Что произошло?» — спросил полковник. «Контролер за нами увязался, пытался наши тайны выведать, но ничего у него не получилось», — заверил Лист. «Это хорошо, что не получилось». Полковник попытался встать. Он еще немного так сидел, потом начал мотать головой, чтобы развеять остатки чужого влияния в своей голове. Когда ему немного полегчало, он поднялся на ноги. «Здесь не пройдем», — сказала Дарья, смотрев завал. «Неизвестно, что внутри пещеры. Будем обходить?» — спросил программист. «Придется». Девушка не успела договорить, как за спиной программиста появился тот самый человек. Его тело покрывал длинный бандитский плащ, а на голову был накинут капюшон, так что лица не было видно. Он тихо подошел и остановился недалеко от сталкеров. От неожиданности Дарья и программист, не сговариваясь, скинули оружие и направили на него. «Не стоит стрелять», — сказал незнакомец. «Кто ты такой и что здесь делаешь?» — спросила девушка. «Я Хаммер, следую за группой Листа с целью его убить». Девушка непонимающе посмотрела на него. «Понимаете, мое правило — кровь за кровь. Он чуть не убил меня, а теперь я должен убить его, или хотя бы попытаться это сделать». «Давно у тебя с ним счеты?» — спросил программист. «Не очень. Шрам только-только затянулся». Человек почесал подбородок. «Если ты немного подождешь, то всего этого уже не будет. Ты даже помнить о нем перестанешь», — уверил его программист. «Ну уж нет. Лучше я его сейчас прикончу, чем потом забуду о том, что он меня порезал». Хаммер развернулся и пошел по дороге на военные склады. «Стой!» — крикнула девушка и направила на человека оружие, но невидимая рука опустила его, и девушка бессильно упала на колени. Программист тоже бросил калаш и безразлично смотрел на землю. «Никто меня не остановит!» — послышался голос в голове девушки. Перед глазами все поплыло, и Дарья потеряла сознание. Когда девушка открыла глаза, то увидела программиста, который все так же стоял и бесцельно смотрел на землю. «Эй, что с тобой?» – девушка потрясла сталкера за плечо. Тот несколько раз подряд быстро моргнул, наклонился и поднял калаш. «Что?» – он потряс головой и несколько раз ударил себя ладонью по лбу. Этим действием он как бы вернул свои мозги на место. «Кто он такой?» «По-моему, мы встретились с человеком, которому перешли силы одного из опаснейших мутантов зоны. Теперь этот человек стал опаснейшим в зоне», – пояснила девушка. «Это был контролер?» – удивился сталкер. «Только он мог так затуманить нам мозги и при этом скрыться». Девушка повесила винтовку на плечо и пошла в ту же сторону, что и Хаммер. «Нужно догонять Листа». Программист еще раз посмотрел на завал и направился за девушкой. Когда лес закончился, показалась дорога, ведущая на военные склады. «Он сейчас далеко впереди», — сказал программист. «Нужно его обойти», — сказала девушка. «Я не могу понять, ведь полковник направил группы прикрытия назад и вперед. Как они могли прозевать Хаммера?» — спросил он. — Наверное, он просто взял их под контроль, а те переговоры, которые мы с тобой перехватили, вел контролер, а не группа. Выходит так, что единственное прикрытие группы Листа – это мы. Дарья пошла к расщелине, которая вела на военные склады. Почти бегом они пересекли эту территорию и оказались на военных складах. «Ты заметила, как изменилась погода?» – спросил программист, рассматривая территорию. «На складах было действительно теплее, чем там, в ржавом лесу. Все-таки это зона, и подобная причуда – ее непременная черта». Девушка немного перевела дыхание и пошла дальше. Военные склады мы пересекли довольно быстро и в 2 часа дня оказались на территории выжигателя. С двух сторон асфальтовой дороги возвышались отвесные скалы. Недалеко находился заброшенный блокпост. Кругом было тихо, а это значило, что скоро что-то произойдет. Я сам чувствовал эти изменения всем своим телом. «Жутковатое место», — сказал полковник, осматривая окрестности. «Нам повезло, что установка, которая находится в километре от нас, уже несколько лет не работает. А то нам сейчас пришлось бы несладко», — произнес Скворец. «До Припяти отсюда всего ничего осталось», — сказал Лист. «И если монолитовцы нам не помешают, то к утру будем в Припяти». «Сколько останется времени?» — спросил Клименко. «Недели и 3 дня», — ответил Скворец. «Мы очень быстро продвигаемся, как будто нам кто-то помогает. Это странно», — сказал Кирпич. «Это только к лучшему. Помощь нам не помешает». Студент обернулся, постоял так немного и пошел дальше. «Что-то чувствуешь?» – спросил я. «Да, только пока не пойму, что именно», – ответил он. «Полковник, что с прикрытием?» – спросил Лист. «Врач вышел на связь и передал, что все в порядке, а вот Шнур, с ним связь прекратилась», – ответил полковник. «Перед входом в пещеру я видел человека. Думаю, что это он уничтожил отряд и устроил пожар в ржавом лесу», – поделился я своей догадкой с остальными. «Я тоже краем глаза заметил силуэт», – подтвердил Скворец. «Неужели этот незнакомец и есть контролер?» – спросил Лист. «Значит, я был под его контролем?» – спросил полковник. «Именно, но похоже, что наши тайны через тебя он не выведал, иначе уже давно пошел бы в наступление». Скворец ответил на вопрос полковника достаточно емко. «Нужно спешить», – сказал Лист. «Мы пошли дальше. Окружающая нас природа менялась с каждым шагом. И действительно, по сравнению с кордоном, здесь было совсем не так дружелюбно. Посреди дороги раскинулась зыбь, границы которой пришлось определять довольно долго. Когда я благополучно обошел ее, то невольно вспомнил, как Белов вырвал Листа из подобного образования там, в тоннеле аномалии. Говорил, что не может ничем помочь, но потом взял и помог, да еще как. Лист уже со всеми попрощался, и тут на тебе, чудесное спасение. Оказалось, что мы были неправы насчет долговца, он нормальным сталкером оказался». Если все закончится так, как нужно, то и Мамедов, и Белов, и все остальные, кто погиб с тех пор, как я попал в аномалию, будут живы. Асфальтовая дорога извивалась и уходила вверх. Впереди показался еще один заброшенный блокпост. «Там люди», — сказал студент. «Это монолит». Лист прилип к камню и осторожно выглянул из-за него. 7 человек и что-то непонятное, но я уверен, что они нам не друзья». «Обойти не получится», — подметил Скворец. «Будем атаковать?» – спросил Кирпич. «Придется, иначе никак не пройти», – сказал Лист. «Значит так, Кирпич, вылетаешь из этого камня и бежишь, что есть духу, к монолитовцам. Сбиваешь первого попавшегося, а там мы подтянемся. Понял? Начнешь действовать, как только это существо уйдет за поворот и скроется за теми камнями». «Понял», – пожал плечами Кирпич. «Ну, пошел». Кирпич сорвался с места и понесся к монолитовцам, которые этого совсем не ожидали. Заметив приближающегося к ним Кирпича, они похватали оружие, но Кирпич оказался проворнее и одним махом приложил 2. Раздались выстрелы. Клименко снял из калаша монолитовца, который целился в Кирпича. Скворец и студент подтянулись следом. Скворец разорвал одного, тем временем студент перегрыз горло другому. В такой ситуации пользы от меня было мало, поэтому я просто находился возле полковника. Лист в эту резню ввязался последним, но не успел попасть в самую гущу событий, как уже свернул шею одному монолитовцу и, пригнувшись, отпрыгнул от очереди другого. Снова послышался выстрел, и последний противник замертво упал на асфальт. Неожиданно из-за поворота выбрело это существо – огромный несуразный монолитовец. Он посмотрел на то, что натворили сталкеры, но атаковать не стал и скрылся обратно за камни. Чисто сработали. Клименко показался из-за камня, который был его укрытием. Лист подобрал калаш, отщелкнул магазин, посмотрел, сколько там осталось патронов и отдал его Клименко. «Пригодится», — сказал сталкер. И я понял, что отношение к этому человеку у него поменялось. Да и сам полковник поменялся. Это было, конечно, к лучшему, иначе в группе начались бы междоусобные войны, а этого никто не хотел. «Медлить нельзя», — сказал полковник. Группа пошла дальше. Солнце допекало Дарью и программиста, которые медленно двигались за группой Листа. Им казалось, что за ними кто-то постоянно наблюдает, но на хорошо просматриваемой территории военных складов в радиусе 100 метров никого не было. «Может, привал?» – взмолился программист. «Нет, пока не убедимся, что с группой Листа все в порядке, мы не остановимся», – отрезала девушка. «А если не все в порядке, тогда вообще без привала будем идти?» – спросил программист. Девушка промолчала, но потом все-таки сказала. «Что ты постоянно ноешь? Я, между прочим, в эту ходку идти не собирался. Это ты меня потащила». Программист устремил на девушку взгляд, ожидая ее реакции. «Ну и что? Назад вернешься? Иди с закрытым ртом и перестань скулить. Мужик ты или нет?» Дарья пошла быстрее, и сталкер отстал от нее на несколько метров. «Не пойму я тебя», — сказал он и принялся ее догонять. Когда сталкер снова с ней поравнялся, он посмотрел на девушку. Она плакала. «Да что с тобой происходит?» «Я не знаю», — сказала она. «Ты боишься чего-то?» «Не знаю. Наверное, боюсь. Что-то постоянно происходит кругом, а я боюсь опоздать на эти действия». Девушка отвернулась от сталкера. «Боюсь, что люди, которые мне дороги, могут погибнуть из-за меня. Это зона. Здесь всегда что-то происходит. Ты сталкер поопытнее, чем я, и до сих пор этого не понимаешь». «Все я понимаю, но не хочу принимать такую действительность». «Может быть, так и должно происходить, но скажи мне, где те рамки, которые устанавливают, что правильно, а что нет? У каждого человека они свои». «Именно», – перебил программист, пытаясь поддержать Дарью в такой непонятной для него ситуации. «Эти рамки делают нас некими куклами, а зона только дергает за веревочки и управляет нами. Ты знаешь, что существует страх, но никогда не сможешь понять, что это на самом деле, пока не встретишься с ним лицом к лицу. Поэтому бояться нечего». «А теперь пойдем дальше, как будто ничего не было. Хорошо?» «Хорошо». Дарья вытерла рукой слезы и пошла дальше. В лицо сталкерам подул сильный ветер, который принес с собой запах смерти. Впереди огромным облаком черного дыма тлела бесформенная куча тел. «Что это?» «Программист впервые в жизни видел такое. Это братская могила зоны», — объяснила девушка. «Там те, кто не пережил выброс. Такое иногда бывает, когда люди и мутанты становятся одним целым с зоной. Это большая редкость». Метров 50 от тлеющей кучи девушка увидела двоих сталкеров. Один из них постарше сидел на камне, второй неотрывно смотрел на пепел собратьев и врагов. Заметив Дарью и программиста, они никак не отреагировали, и только один махнул рукой, приглашая подойти и поговорить. «Что случилось?» – спросила девушка. «Последний выброс». Сталкер, сидевший на камне, немного удивился тому, что Дарья была девушкой. «Вы тут сталкера не видели?» — спросил программист. — «Невежливо перебивать», — отозвался второй. — «Как же не видели?» — «Видели, проходил тут один. Спрашивал группу сталкеров. Вот ее-то мы и не видели». Ну, он начал кипятиться. Я даже думал, что стычка начнется. Но он просто ушел туда, к выжигателю. Правда, головка моя потом долго болела. А так ничего, мирно все обошлось. Тем более нас двое, а он один, — сказал первый сталкер, улыбаясь. — «Недооценивайте вы этого сталкера», — сказал программист. «К выжигателю, говоришь, пошел? Давно?» – спросила девушка. На слова своего спутника она не обратила никакого внимания. «К нему, родимому, несколько часов назад пошел», – ответил все тот же сталкер. «К родимому?» – повторил программист. «Я что-то не понимаю или как? Он что, нарывается?» – второй сталкер привстал. «Спокойно, мы сейчас уйдем и все». «Программист?» – первый повернулся к нему лицом. Девушка растерянно смотрела то одного, то на другого. Лицо сталкера растянулось в улыбке. «Топор, ты?» — в свою очередь узнал сталкера программист. «Я уж думал, что нет тебя, а тут на тебе, явился». Если не брать во внимание слов сталкера, было видно, что этот самый топор был рад видеть программиста. «А вы куда так спешите?» «Группа Листа преследуем, ну, в смысле, тыл прикрываем», — ответил программист. «Листа? Он жив? Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу это имя снова». Топор почесал затылок. Молодой сталкер смотрел навстречу двух старых друзей и только моргал глазами. Он уже не пытался что-либо сказать. «А это моя замена?» – спросил программист. Он указал на второго сталкера. «Да как сказать? Когда ты пропал, мне его подсунули. На, мол, учи его. А то он новичок еще, а у тебя еще нет ученика. Короче говоря, так тебя и заменили. Но он тоже сталкер, не промах, смышленый. Топор похлопал молодого по плечу, и тот улыбнулся. «Знакомься, это Косяк». Программист протянул ему руку, и тот пожал ее. «Программист, пора идти, и так отстали», – прошептала девушка. «Уже уходите?» – топор заметил, что программист засуетился. «Нам нужно спешить», – пояснил он. «Так вы реально за листом идете?» «Да», – ответила девушка. «А можно я с вами?» – попросился топор. «Мы вас не потесним. Хочется со старым другом встретиться. А то я вроде как умер для него». «Конечно, только в темпе. Дальше будем идти без остановок», – сказала девушка. «Она проводник?» «Да». Программист шумно выдохнул. «Ну, а что не так?» – удивился топор. «Ходка это не для меня», – ответил программист. «Не говори», – топор ухмыльнулся. Он проследил за реакцией программиста. Группа собралась и пошла дальше. С каждым шагом они приближались к территории выжигателя.